Глава 8. Боевые колесницы. Царь У спросил Тайгуна: «Что ты можешь сказать о боевых колесницах?» Тайгун ответил: «Ценность пехоты в знании изменений и умении передвигаться, ценность колесниц в понимании того, как устроена местность, ценность конницы в открывании неизвестных кратких и окольных путей. Поэтому все они называются войском, но применение у них разное. Как правило, при битвах колесниц бывает 10 положений, при которых вероятно поражение, и 8 положений, при которых можно добиться победы». Царь У спросил: «Каковы эти 10 гибельных положений?» Тайгун ответил: «Если, выдвинувшись, нельзя отступить, это гибельно для колесниц. Если, погнавшись за противником, пройти некоторое расстояние по узкому проходу, можно утомить лошадей. Если местность впереди позволяет легко наступать, а позади она труднодоступна, то для колесниц она может оказаться ловушкой. Если прорваться через узкий участок с препятствиями, через который будет трудно возвращаться, то колесницы могут оказаться отрезаны от остальных сил. Если почва топкая, болотистая или проваливается и покрыта черной грязью, которая липнет ко всему, то эта местность может оказаться трудной для колесниц. Если слева обрыв, а справа ровная местность с высокими курганами и крутыми холмами, то такая местность непригодна для использования колесниц. Если поле заросло буйными травами и глубокие заполненные водой каналы повсюду, то такая местность неблагоприятна для колесниц. Если колесниц мало, местность ровная, а вражеской пехоты слишком много, то здесь колесницы могут потерпеть поражение. Если позади заполненные водой канавы и овраги, слева глубокий водоем, а справа высокие холмы, то здесь колесницы могут быть уничтожены. Если дождь шел на протяжении 10 дней и ночей без остановок, дороги размыло, и нет возможности ни продвигаться вперед, ни отступить назад, то колесницы застрянут. Вот 10 положений, смертельных для колесниц. Поэтому глупый военачальник в них попадет, а мудрый сумеет их избежать». Царь У спросил: «А каковы 8 положений, благоприятных для победы?» Тайгун ответил: «Если враг не построил еще ни первого, ни последнего рядов, нападай на него. Если их флажки и знамена в беспорядке, их люди и лошади часто выбиваются из строя, нападай на них. Если одни из его командиров и солдат выдвигаются вперед, между тем, как другие направляются в противоположном направлении, если одни идут налево, а другие направо, нападай на них. Если их боевой порядок еще не уплотнен, а командиры и солдаты оглядываются друг на друга, нападай на них. Если при наступлении они как будто бы сомневаются, а отступая боятся, нападай на них. Если все вражеское войско внезапно испугалось и всполошилось, нападай на них. Если ты сражаешься на ровной местности, и сумерки еще не подошли к концу, нападай. Если после долгого перехода они разбивают лагерь на закате, и все их войско напугано, нападай на них. Вот 8 положений, перечисляющих условия, при которых использование колесниц приведет к победе. Если военачальник хорошо понимает сущность 10 гибельных и 10 благоприятных для победы положений, то даже оказавшись со всех сторон в окружении, ударив 1000 колесниц и 10000 всадников, он непременно одержит победу. «Замечательно», — сказал царь.